Полибий вопрошающе взглянул на Публия, и юноша, невольно смутившись, улыбнулся. — А откуда ты взял, что Полибий будет ее читать? — Друзья, — сказал Покувий, — это я ввел патрона в заблуждение. Я слышал, что Полибий вернулся в Рим после долгого отсутствия, и подумал, ведь не с пустыми же руками. — Да, не с пустыми, — согласился Полибий. — Много встреч, мыслей, набросков, несколько глав о Ганнибале. Сейчас я их принесу. Полибий читал тихо, не повышая и не понижая голос. Лишь дрожащие пальцы и румянец выдавали его волнение. И как не волноваться, когда он, гепарх Ахайи, впервые выступает в роли историка, причем историка Рима. Полибий ощущал, с каким вниманием его слушают, и это воодушевляло. «Кажется, получилось», — думал он, переносясь вместе со слушателями в страшные дни Рима, дни, когда со снежных вершин Альп, подобно лавине, скатился Ганнибал. Вот и последняя фраза. Полибий отложил зашелестевший свиток. Наступила тишина. Слушатели переживали поражение Гая Фламиния. Первым к Полибию бросился Публий. Обнимая его, он кричал: «Мы этого ждали! Мы все этого ждали, Полибий!» «Прекрасно!» — воскликнул Лелий. «Ганнибал и Фламиний как живые!» «А как дан переход Ганнибала через болото?» — вставил Покувий. «Словно сам вытягиваешь ноги из трясины». «Если так изображен Ганнибал, представляю, каким у тебя будет Сципион его победитель», — заключил Назик. «Благодарю вас, друзья», — с чувством проговорил Полибий. «Сегодня я не собирался вам читать, но теперь рад, что так получилось». Ваше одобрение для меня все равно, что попутный ветер для морехода. Теперь, надеюсь, моя работа пойдет быстрее, и я смогу показать вам через год первые две книги. Оплошность. На третий день сентябрьских календ Сенат опять вернулся к судьбе ахейских изгнанников. После того, как посол Ахейского союза Ди-Эй был выслушан с явным одобрением, ему предложили удалиться из Курии и ждать решения. Претор Авл Постумий, руководивший заседанием, предоставил слово Сципиону Назике. «Отцы-сенаторы», — начал Назик. «Вопрос, поставленный на обсуждение, ясен. И можно лишь удивиться тому, что мы им занимаемся уже второй раз. Решение о высылке в Италию тысячи ахейцев было принято нами в те времена, когда существовала опасность объединения Ахайи с Македонией. После того, как Персей был разбит, и Македония перестала существовать, нам нет смысла удерживать ахейцев. Поэтому я предлагаю немедленно отпустить домой граждан государства, с которым мы никогда не находились в состоянии войны». Затем выступил Элий Пет. «Я согласен с Назикой, что задержанных ахейцев следует отпустить. Но надо ли отпускать немедленно? Несколько дней назад мне стало известно, что возобновилась вражда между ахейцами и Спартой, которая стремится выйти из союза городов Ахайи. Разумеется, это обстоятельство не имеет отношения к ахейским изгнанникам, но если мы отпустим их немедленно, это будет воспринято как наша слабость. И я думаю, надо отложить освобождение ахейцев на несколько месяцев, дабы мы могли убедиться, что Ахейский союз не применит к Спарте силу». «Слово имеет Марк Порций Катон», — объявил председательствующий.